Глава 54. Роберт Адальхард. Десница короля и больше не инквизитор. Король день ото дня чувствовал себя хуже, и они с Робертом работали исключительно у его постели. Адальхард решил сохранить тайну о том, что Валери находится в другом мире, в другом теле. Король не переживет такого удара. Но скоро девушки вернутся на свои места, и не нужно будет ничего скрывать. Когда Эмеральд расспрашивал, как там его дочь, Роберт отмалчивался и мучился в душе, что заставляет принцессу Валери страдать в больном теле и откладывает ее возвращение. На удивление, Констанс пока держала при себе слухи о том, что брак с Валери не подтвержден. Наверняка ждала момента, чтобы выстрелить точно в цель. Но интриги Констанс не сильно волновали Адальхарда. Он целиком и полностью был погружен в работу. Если Роберту удастся подготовить все для объединения королевств в единую драконью империю, где во главе встанет сильная законопослушная драконья династия, любой из королей драконов континента, Роберт будет спокоен. Совет магов будет распущен, империя подчинится новому своду законов, который с таким усердием он сейчас готовил. Может, тогда Эмеральд простит ему то, что он собирается сделать. В голову постоянно лезли мысли о Лере. Тоска о ней, дожидающейся его дома, сжала сердце. Роберт закрыл документы и потянул затекшую шею. Он работает по 20 часов в сутки, почти не спит и не проводит время с семьей. С семьей. Еще недавно он был совершенно один. Никого, кроме Анхара, у него не было. А теперь у него в доме 3 женщины и еще кот. Маргари из колючки стала шелковая, домашняя и ласковая, как в детстве. В нежной Камиле Роберт вообще души не чаял. Чудная, открытая девочка. А Светлячок так вообще любил его больше всех и за ужином непременно сидел на коленях. Роберт поглядел на часы. Сегодня собрание у леди Присциллы, пора заканчивать работу, или они опоздают. Уже сегодня проклятый артефакт окажется в руках Адальхарда, и ему придется вернуть Леру домой. Дракон тяжело вздохнул. Только бы она выжила. Что он только не пробовал, чтобы спасти ее. Притаскивал лучших лекарей из своего мира, скрывая, что переносит их в другой мир. Привозил к ней лучших врачей из мира Леры. Все разводили руками, даже под страхом наказания, которое он им обещал, если они не помогут. Роберт пробовал все, абсолютно все, разве что кроме поцелуя. Но целовать тело Леры, пока в нем Валери, он не мог. И очень ждал момента, когда сможет поцеловать Леру в ее собственном теле. Если она его истинная пара, то обязательно выздоровеет. Перейдя порталом из дворца в холл своего столичного особняка, Роберт услышал с улицы звонкий девичий смех. Вышел на крыльцо и увидел веселящихся девчонок. Лера катала Маргари и Камилу на тележке с помощью магии тьмы. Вот уж он никогда не думал, что магию можно применять таким образом. Лера умела удивлять. Она стояла на крыльце, довольная, красивая и очень счастливая. Хотелось подойти и поцеловать ее в благодарность за все, что она ему дала. И он подошел, поддавшись порыву. Обнял ее за плечи. Лера вздрогнула и замерла на миг в его руках, а спустя пару ударов сердце расслабилось и доверительно прильнула к его груди спиной. Роберт обнял женщину крепче, положив подбородок ей на макушку, как будто они давно пара. «Как интересно ты применяешь способности», — произнес он, контролируя движение тележки, которое мягко доверила ему супруга.